Первыми на улицы вышли простые люди. Злые, агрессивные, напуганные, отчаявшиеся. И крушили они все подряд только ради того, чтобы крушить. Никакой другой цели, никаких других мыслей. И в принципе никаких мыслей, только эмоции, которые превратили их в зверей. Это были простые люди, которых без труда разгоняла полиция, но разогнать окончательно не могла. После коротких стычек погромщики бросались в рассыпную и собирались на соседние улицы, вновь превращаясь в озлобленную толпу. А вскоре и разбегаться перестали, когда среди них появились профессиональные уголовники. Оценив уровень охвативших Москву волнений и почуяв запах наживы, бандиты решили рискнуть и здоровьем, и возможностью попасть под полицейский огонь. Жадность победила осторожность, и среди погромщиков появились группы вооруженных людей в респираторах и медицинских комбинезонах. Только они, в отличие от настоящих погромщиков, не собирались уничтожать то, что могло стать добычей. Они жадно хватали все, что представляло хоть какую-то ценность, и не стеснялись вступать в перестрелки с полицией. «Стоять! Стоять, сказал!» На этой неширокой улице оказалось много препятствий. Разбитые и брошенные мобили, перевернутые муниципальные роботы, трупы и даже выброшенные из окон мебель, диваны и столы. Оказавшись на ней, Иван был вынужден сбросить скорость, чем и решили воспользоваться четверо вооруженных громил. Им настолько понравился мощный внедорожник, что они просто вышли на дорогу и потребовали его отдать, изрядно удивив своей непосредственностью видавших виды детективов. Терри ответил на единственном доступном им языке, открыл установленный на крыше багажник и продемонстрировал бандитам готовый к бою браунинг. Демонстрация получилась яркой и доходчивой. Сообразив, что гражданский внедорожник отнюдь не гражданский, мародеры поспешили прочь, и Уваров без помех провел машину через опасный участок. «Или нужно было пострелять?» — пошутил Соломон. Правда, немного нервно. «Боюсь, мы еще успеем пострелять», — ответил Иван. «К сожалению». «К сожалению», — эхом повторил напарник. «Ты ведь понимаешь, что эти ребята наверняка уже убили кого-то?» Пауза. «Сегодня убили». «Мы этого не знаем». «Понятно, по поведению». «Мы этого не знаем». «Ладно», — Соломон кивнул, но пулемет убирать не стал, перевел его в режим автоматического поиска и ведения целей и поинтересовался. «Мы ведь недалеко?» «Два квартала». «Тогда я запускаю дроны. Посмотрим, что творится в твоем доме и как там бес». Несмотря на бурное и резкое начало, дальнейший грабеж дома проходил прагматично, можно сказать, буднично. Мародеры деловито забегали в подъезды, пропадали на какое-то время, затем появлялись нагруженные чужим добром и складывали добычу во въехавший во двор фургон. Подъезд за подъездом, квартира за квартирой. Двор контролировал водитель фургона, стоял напротив арки с автоматом на изготовку, укрываясь за тем самым мобилем, на капоте которого лежала избитая женщина. Не обращая на нее никакого внимания. Судя по всему, орудовала сплоченная банда, все члены которой друг другу доверяли и точно знали, что нужно делать. «Что делать?» — бес покусала губы. «Бежать, оставив дверь открытой? Будь это ее квартира, в Империсе так бы и поступила. Но оставлять на растерзание квартиру Уварова ей казалось неправильным. Странно, но она чувствовала за нее большую ответственность, чем за собственное жилье. Не открывать? Дверь мощная, надежная, тараном не обойтись, или болгарка нужна, или взрывчатка. Таран у мародеров есть, болгарки точно нет. А взрывчатка? Почему им открывают? Или не открывают, и они грабят только те квартиры, двери которых могут выбить? Тогда у меня есть шанс». Тем временем бандиты отправились в ее подъезд. Но только бес хотела подкрасться ко входной двери, понять, что происходит. Услышала шум во дворе, и вампиресса вернулась к окну. Стоящий с распахнутыми дверцами фургон привлек внимание проезжавших мимо маридов. А вот с какой целью привлек, только предстояло выяснить. Но судя по тому, что все мародеры вернулись из подъезда во двор, ничего хорошего от гостей они не ждали. Впрочем, ждать от Маридов чего-то хорошего мог разве что записной романтик, а Бес лучше многих знал, на что способны эти скоты, и, поразмыслив, решила принять сторону мародеров. Хотя, конечно, ситуация идеально описывалась выражением «оба хуже». Маридов оказалось полтора десятка, как раз поместились в три бронированных внедорожника. И хотя численный перевес был далек от их любимого четверо на одного, держались Мариды более чем уверенно. Как началась встреча, Бес не видела, а когда вампиресса подошла к окну, обстановка во дворе уже накалилась. Ругань разлеталась громкая, но невнятная. Ругались по большей части на наречии, а мародеры отвечали коротко. Бес поняла, что Мариды предлагают бандитам убраться, но те отказываются оставлять награбленное, резонно отвечая, что вокруг полным-полно домов, которые Мариды могут ограбить самостоятельно. Переговоры затягивались и явно никому не нравились. Мариды потихоньку растягивались по двору, занимая удобные для ведения боя позиции, но оружие на мародеров не направляли. Бандиты же жались к фургону, хотя это был проигрышный вариант, поскольку уехать на нем они не могли. Арку перекрыли внедорожники. Мариды это понимали и с каждым мгновением вели себя все более уверенно. Их голоса становились громче, ругань злее, и кто из них приказал открыть огонь, Бес не поняла. Но стрельба в ее дворе началась. «Как ты здесь оказалась?» — изумился Паскаль. Джада хотела ответить, но фрикмейстер опередил ее. Схватил за руку, втянул с пустынной улицы в биотерминал и захлопнул дверь. «Неважно, я рад тебя видеть!» И крепко поцеловал, при этом так сильно прижав к себе, что девушка почувствовала, как колотится его сердце. «Боже, Джада, ну ты даешь! Как получилось, что ты пошла одна? Зачем? Ты цела? С тобой все хорошо?» «Я в порядке, спасибо». «Как ты здесь оказалась? Ты представляешь, как сейчас опасно на улице!» «Немного лучше, чем ты», — пошутила в ответ девушка. «Пожалуй», — он рассмеялся, но тут же вновь стал серьезным. «С твоим отцом все хорошо. На вас напали? Тебе пришлось бежать?» «Нет-нет, Паскаль, ты что? Я пошла сама». «Как он тебя отпустил? Он идиот? Ты не говорила, что он идиот. Почему ты не написала мне? Я бы тебя встретил!» Мысли фрикмейстера прыгали с пятого на десятое. С одной стороны, он был счастлив видеть девушку, с другой разволновался от того, какой путь ей пришлось преодолеть. И волнение не позволило ему подумать о том, что если раньше Джада разгуливала по миле чудес, окруженной телохранителями, то наверняка они сопровождали ее и сейчас. «Отец, он думает, что я в безопасности». «Ты его обманула?» Он выдержал короткую паузу. «Не сказала, что идешь ко мне?» «Не сказала». Следующая фраза далась девушке чуть тяжелее. «Я поняла, что нам необходимо поговорить». Паскаль прищурился. «Прямо сейчас? О чем?» «Да, серьезно поговорить сейчас», — подтвердила Джада, глядя ему в глаза. «Но если ты занят, можем перенести разговор». «Чем я могу быть занят в такое время?» «Если захочешь, скажешь». Он криво улыбнулся. «Я вижу, что ты занят», — продолжила девушка. «Я умею читать людей, и особенно тебя». «Для тебя я никогда не занят». Паскаль провел Джаду в заднюю комнату, усадил на диван, предложил кофе, а когда она отказалась, спросил. «О чем ты хотела поговорить?» Ответ прозвучал очень просто и очень прямо. «Меня создали, чтобы найти тебя». Фрикмейстер знал, что девушка иногда своеобразно строит фразы, поэтому уточнил. «Чтобы мы встретились?» «Нет, Паскаль», — мягко ответила Джада. «Чтобы найти тебя». Пауза. «Я знаю, кто ты». «Конечно знаешь. Я сам тебе рассказал». «Я знаю, кто ты на самом деле, Паскаль». Она, не отрываясь, смотрела ему в глаза. «Знаю, о чем ты мечтал, чего хотел, кем был и кем стал. Знаю, почему живешь в Москве и почему прячешься. Ты — мое дело, Паскаль. Ты — вся моя жизнь. Я появилась для того, чтобы найти тебя, и я искала тебя по всему свету. Я идеально знакома с твоим психопрофилем и переговорила с тысячами людей, которые могли быть тобой. Даже с десятками тысяч. По всей планете, во всех странах и городах, где ты мог жить. Я знала о тебе все, кроме того, как ты теперь выглядишь. И знаешь, в какой-то момент я начала тебя чувствовать. Точнее, не тебя, а то, что говорю не с тобой, когда общалась с другими людьми в поисках тебя. Сначала мне требовалось 10 и даже 15 минут, чтобы понять, что это не ты. Потом задать несколько вопросов, а в последнее время одной-двух фраз и посмотреть в глаза. Я не могу это объяснить. Я тебя чувствую. И когда я поняла, что чувствую, то уверилась, что не ошибусь, увидев тебя. И не ошиблась. Это был абсолютно невероятный, незабываемый миг. Я увидела тебя. Я поняла, что это ты. По твоему взгляду, по тому, как ты на меня посмотрел, как улыбнулся. Мы поговорили, и я больше не сомневалась. А потом... Ее взгляд стал грустным. А потом я поняла, что фраза «ты стал моей жизнью» больше не слова. Каким-то образом они перестали быть словами, а может, никогда и не были ими. Я это поняла, когда тебя увидела. Потом мы сказали друг другу то, что важно было сказать. Я знаю, что мы сказали это искренне. Но ты не знал обо мне всего, и я пришла к тебе сейчас. Джада замолчала, но было ясно, что она ждет ответа. «У меня не было твоей странной истории», — очень тихо произнес Паскаль, отвечая на взгляд девушки. «Я ничего не знал о тебе до того, как ты вошла в мою дверь и в мою жизнь, потому что это случилось одновременно. И когда ты вошла, я стал думать только о тебе. И думаю до сих пор. И буду думать всегда». «Всегда?» — прошептала девушка. «Всегда», — ответил Паскаль и взял Джаду за руку. «А теперь скажи, кто ты?» «Я безмерно удивилась, узнав, что вы наложили запрет на нашу эвакуацию», — холодно произнесла Альбертина, ярко выделив слово «безмерно». Тишина. Собеседники по видеоконференции, не сговариваясь, решили не комментировать это заявление молодой женщины. Или не прониклись. Значит, необходимо усилить давление. «Своим решением вы, возможно, убили Эдди». «Он был заражен», — сказал Паркер, владелец Паркер энд Брукс. «Перелет бы его не спас», — сказал Брукс, владелец Паркер энд Брукс. Они не были похожи, но их часто путали. «Раз Эдди был заражен, запрет был введен правильно», — добавил Граффин, владелец Биоглоб. «Мы не имеем права рисковать. Под ударом вся цивилизация». Остальные собеседники кивнули. Помимо Паркера, Брукса и Граффина, на встрече присутствовали владельцы JDFKZ и MedConstruction, кто-то из финансистов и представители технологических корпораций. 8 человек из самого могущественного сословия планеты, которые хотели понять, что случилось с одним из них. «Мы понимаем, что ты расстроена, Альбертина, но, пожалуйста, не обвиняй нас в том, что Эдди заразился. Это могло случиться с кем угодно. И с тобой. Вы ведь тесно общались?» Все умолкли в ожидании ответа, однако раскрывать детали тесного общения Альбертина не собиралась. «Хотите сказать, что мне пора писать завещание?» «Мы все надеемся, что нет. Вирус поражает не в 100% случаев». «Но пока ты жива, скажи, пожалуйста, как получилось, что вы поженились?» На графина даже не зашикали, все знали, что его воспитание оставляет желать лучшего. Даже в своем кругу он порой вел себя с чудовищной бестактностью, а уж с низшими никогда не церемонился. «Как вы знаете, мы с Эдди планировали заключить брак в следующем году, но все эти события...» Если бы Альбертина разрыдалась или заплакала, ей бы никто не поверил. Она сыграла идеально. Одна единственная слеза из правого глаза. «Мы прекрасно проводили здесь время, если вам интересно. А сегодня утром случились две вещи. Во-первых, мы узнали о вирусе. Во-вторых, я узнала, что беременна». «Ты беременна?» «Да». «От кого?» На этот раз Паркер не выдержал. «Графин, ты идиот? Я должен быть уверен во всех деталях. Уверен ты будешь, когда ознакомишься с результатами генетической экспертизы. А пока слушай, что говорит бедная девочка». Паркер выглядел моложаво, лет на 30. Однако в действительности ему было 83, и он имел полное право называть Альбертину девочкой. «Пожалуйста, продолжай и прими мои поздравления. Мои и Сары». «Спасибо». Альбертина выдержала паузу, дождалась от графина «извини», и только тогда вернулась к рассказу. «Эдди обрадовался и, конечно, разволновался. Он сказал, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы ребенок получил все, что ему причитается. И еще...» Голос дрогнул, не ярко, но заметно. В Альбертине пропала великая драматическая актриса. «Еще я думаю, что Эдди что-то предчувствовал. Его предложение показалось неожиданным, но Эдди так настаивал, а я хотела за него замуж. В конце концов, это мой первый опыт». Она слабо улыбнулась. «Все будет хорошо», — пообещал Паркер. «Прикажи юристу прислать нам брачный контракт. Нужно его оценить». «Конечно». Альбертина хотела продолжить, но замолчала, услышав восклицание Брукса. «Глазам не верю». «Что случилось?» «Все получили сообщение?» — громко спросил графин. Альбертина взяла свой коммуникатор, сразу разглядела метку экстренно, открыла и прочитала. «Боже, это правда? Большая московская катастрофа унесла жизни 10 000 человек, и с каждой секундой число жертв растет. Мы не можем допустить. Мы не знаем, сколько времени понадобится корпорациям, но хотим сказать, вакцина есть». «Вакцина есть?» А вот теперь из глаз Альбертины полились слезы. «Кто-то придумал вакцину?» «Мы еще не знаем», — отозвался Паркер. «Информация только что прошла по всем новостным каналам». «В свободный доступ выложены инструкции по ее изготовлению», — добавил Брукс. Его Доппель успел прочитать дополнительные материалы. «Нужно проверить». Появившееся в сети сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Нет, оно и было бомбой, без всякого эффекта. Перепуганные люди неожиданно узнали, что вакцина есть, и поверили. Чудо спасения обрушилось на них столь же внезапно и столь же стремительно, как ужас катастрофы. «Вакцина есть!» «Сколько времени вам нужно?» — взвизгнула Альбертина. «Когда будет вакцина?» «Минимум 12 часов», — ответил графин. «Мы сделаем все, чтобы получилось раньше», — пообещал Паркер. «Никто из нас не был в подобных обстоятельствах, но мы от всей души желаем тебе выйти из этого испытания живой и здоровой. И, конечно же, сохранить ребенка». «Спасибо», — Альбертина вздохнула. «Мне предстоят самые страшные 12 часов жизни, но я справлюсь». «Не сомневаюсь, что справишься». «Поговорим, если я выживу». Совещание закончилось. Альбертина отключила связь, некоторое время молча сидела перед погасшим коммуникатором, затем улыбнулась и покачала головой. «Условия брачного контракта? Даже я не ожидала, что ты заговоришь о них сейчас. Никакого уважения к молодой вдове, которая, возможно, заражена смертельным вирусом и вот-вот умрет». Услышала, что открылась дверь, повернулась и улыбнулась вошедшему Янгу. «Джереми, У нас все получилось». «Да, миледи, формула вакцины выложена в сеть». «Мы знаем, кто ее выложил». «С большой вероятностью». «Замечательно». Альбертина поднялась на ноги. «Что в городе?» «Беспорядки не утихают. Власти пытаются их подавить, но получается плохо. Погромы охватывают все новые и новые районы». «Нас атакуют?» «Пока нет. К Лосиному острову подходило несколько разрозненных групп, но они испугались дронов и отступили». «Мы открывали по ним огонь?» «Нет». «Хорошо. Не нужно злить местных». Альбертина помолчала. «Действуем по плану, Джереми. Я должна лично отправиться навстречу». «Не будет ли разумнее доставить клиента сюда?» «Нет», — твердо ответила Альбертина. «У нас есть договоренности, и мы обязаны их придерживаться. Дело слишком важное, чтобы менять планы». «Да, миледи», — склонил голову Янг. «Как вам будет угодно». Что происходило во время стрельбы, бес не видела. Пряталась за стеной, не желая словить случайную пулю. Когда же выстрелы стихли, вампиресса со всей осторожностью выглянула в окно и узнала две важные вещи. Первое. Мародеры не устояли, валялись теперь там, где их настигли пули, а победители уже приступили к сбору добычи, снимая с убитых оружие и амуницию. Вторая вещь оказалась совсем плохой. Командовал маридами лично Шамиль. Он, как и все боевики, был в комбинезоне и скрывающем лицо респираторе. Однако сначала в вампирессе показалась знакомой фигура, а затем к большому боссу громко обратился один из подчиненных, и все окончательно встало на свои места. В маленький двор не самого дорогого московского дома явился лично главарь одной из крупнейших московских банд. А это значит, что мариды приехали сюда вовсе не для того, чтобы грабить. Они искали Ивана. Или ее. Решили воспользоваться ситуацией, чтобы отомстить. А значит, счет идет на секунды. И теперь нет никаких сомнений, бежать или нет. Только бежать. Бес прекрасно понимала, что сделают с ней мариды, окажись она в их руках. Сначала завершат то, что не сумели сделать тогда, а затем убьют. Безжалостно и беспощадно. Окажись она в руках маридов, умирать придется после издевательств и пыток. Скорее всего, в страшных мучениях, поэтому вампиресса открыла сейф, код от которого ей когда-то назвал Уваров, достала пистолет, снарядила его, передернула затвор, выскользнула из квартиры, бесшумно закрыла дверь на замок и стала быстро подниматься по лестнице вверх. Бес знала, что спрятаться наверху негде. Люк на чердак надежно заперт, и надеялась только на то, что, наткнувшись на запертую дверь, мариды ее взломают, обыщут квартиру, никого не найдут и уедут. Решат, что Иван на службе, а она прячется среди вампиров. На площадке седьмого этажа бес остановилась и прислушалась. Шагов вроде не слышно. В подъезде тишина. Неужели она ошиблась, и Шамиль оказался здесь случайно? Неужели... Нет. Не ошиблась. И проклятая тишина ее обманула. Не могла не обмануть, потому что двигатель миниатюрного дрона работал исключительно тихо, можно сказать, бесшумно. И оставалось лишь выругаться и прошептать. «Проклятие!» Не боевой дрон, а малюсенький разведчик, способный пробираться даже через самые узкие щели, несущий на себе только видеокамеру. Качество передаваемой картинки оставляло желать лучшего, но бес не сомневалась, что ее лицо мариды разглядели. И раздавшийся во дворе вопль подтвердил догадку. «Вот и все. Таиться больше не имело смысла, и она вызвала Уварова, не опасаясь, что операторы маридов засекут идущую из дома передачу. «Ваня!» «Бес, я буду через несколько минут». «Не уверена, что они у меня есть». Она очень старалась говорить твердо. «Кто там? Мародеры? «Шамиль и его собаки». «Вот дерьмо!» Уваров мгновенно понял, что происходит. «Он пришел за мной». «Твой старый приятель?» — уточнил Соломон и вежливо добавил. «Здравствуйте, бес». «Здравствуйте». «Мариды далеко?» «Входят в подъезд». «А вы?» На площадке 7-го этажа, последнего. Никуда не уходите, я постараюсь прикрыть вас дронами. Думаете, у вас получится? В начале фразы Бес запнулась, но сумела ее договорить. Думаю, я смогу их отвлечь и выиграть время. Терри открыл программу управления дронами и покосился на Уварова. Никаких переговоров? Никаких переговоров, хладнокровно подтвердил Иван. Надо закрыть этот вопрос раз и навсегда. Бес знала, что в магазине 16 патронов и один в стволе. 17 выстрелов до того, как Мариды ее схватят. Или до того, как доберутся до ее трупа. Второй вариант предпочтительнее, а значит, 17-ю пулю имеет смысл приберечь для себя. Но вампиресса не была уверена, что сможет приставить пистолет к виску и надавить на спуск. Представить такое не могла, потому что очень любила жизнь. Не что-то конкретное. Прогулки по ночным набережным, сладкие пирожные, прижиматься к любимому. А все вместе. Жизнь. Такое абстрактное и такое конкретное понятие. Жизнь. И теперь, получается, за нее нужно сражаться. Бес вновь позвонила во все двери площадки 7-го этажа. Разумеется, безуспешно. Если не открыли в прошлый раз, то почему должны открыть сейчас? Подумала, не выстрелить ли в замок ведущего на чердак люка. В кино это всегда помогало, но вампиресса не была уверена, что в реальной жизни она сумеет вскрыть замок ловким выстрелом. Да и патрона жалко. Лучше пустить пулю в голову какого-нибудь Марида. Но что делать? Вампиресса в отчаянии топнула ногой, и в это мгновение ожили динамики системы экстренного оповещения, и вампиресса услышала голос Шамиля. «Бес, ты напрасно убегаешь. Я не хочу тебя убивать. Я хочу немного пообщаться. И даю слово, что тебе будет приятно. Станет приятно. Намного приятнее, чем с этим козлом Уваровым. Но если ты убьешь или ранишь кого-то из моих братьев, ты сильно пожалеешь, и приятно тебе не будет. Сначала будет, а потом я прикажу вспороть тебе живот, вытащить кишки». Шамиль, все более и более распаляясь, с наслаждением смаковал подробности того, что он сделает с непокорной вампирессой, и стало понятно, что он исполнит угрозы в любом случае. Сначала бес изнасилуют, а затем зверски убьют. Голос зверя обещал это без всяких «если» и обещал под аккомпанемент топающих по лестнице ног сородичей. 4-й этаж, 5-й. Бес медленно выдохнула, подняла пистолет двумя руками, как учил Уваров, тщательно прицелилась и выстрелила. Попала, куда целилась, но пуля отскочила от глухого шлема армейского образца, который напялил на себя выбранный вампирессой бандит. «Решила сопротивляться!» Шамиль захохотал, а его бронированные сородичи быстрее побежали по лестнице. «Иван!» — в отчаянии крикнула Бес. «Все будет хорошо, любимая», — пообещал Уваров. «Мне так не кажется». «Просто поверь и ничего не предпринимай». Его голос звучал слегка отстраненно, но без напряжения. Иван не лгал ей, был спокоен, хладнокровен и точно знал, что нужно делать. «А что, по-твоему, я могу предпринять? Я стою на площадке 7-го этажа с пистолетом в руках». И ответил другой голос, как догадалась Бес, к разговору подключился новый напарник Ивана. «К тебе приближаются 5 маридов в бронекомплектах армейского образца». «Ты за мной следишь?» «Теперь да, извини». «Что будешь делать?» «Убьем козла, бараны разбегутся», — проворчал Уваров. «Что?» — не поняла вампиресса, а в следующий миг воскликнула. «Они рядом!» «Ложись!» И Бес повела себя именно так, как следовало. Не стала переспрашивать или тратить время на ненужные уточнения. Просто рухнула на пол, как подкошенная. а подлетевший к окну беспилотник открыл пулеметный огонь по бегущим по лестнице Маридам. В ответ — беспорядочная стрельба. Через разбитое окно в подъезд влетело несколько небольших дронов-камикадзе, которых Мариды пытались расстрелять из дробовиков, но тщетно. Пулеметные очереди смешались со взрывами, взрывы с рычанием и стонами, а они — с пулеметными очередями. Посланная Шамилем группа превратилась в месиво, а затем дом тряхнуло. Уваров не предупредил, что будет вторая атака, основная, поэтому бес не сразу поняла, почему ее тряхнуло. Почему вылетели стекла уцелевших окон? Почему снаружи кто-то дико закричал, а на нее посыпалась штукатурка? Старый дом шумно вздохнул, тяжело выдохнул, перепугав жителей неловким, почти человеческим движением. Но устоял, несмотря на то, что в его двор, а точнее прямо в командирскую машину Маридов, влетела посланная с беспилотника ракета. Ни с одного из тех дронов, что входили в комплект внедорожника, а с большого патрульного беспилотника, прикрывающего детективов биобезопасности с воздуха. Снаряд оказался не самым мощным, но и не игрушечным. Полноценная ударная ракета «Воздух-Земля», способная с легкостью уничтожить средний танк. Взрыв разорвал Шамиля в клочья, подбросил машину на пару метров вверх и уложил на бок. А всех оказавшихся во дворе Маридов раскидало по двору, и управляющий средними дронами Терри добил их из пулеметов. Затем перевел управление беспилотниками в автоматический режим и перебрался на водительское место. Потому что Уваров уже бежал по лестнице на седьмой этаж. Бежал под хруст стекла под ногами и грохочущей уверенностью голос стандартной записи, которую запустил Соломон. «Внимание! В доме проводится антитеррористическая операция. Просьба не выходить из квартиры, не приближаться к окнам. Сотрудники открывают огонь без предупреждения. Внимание! В доме проводится антитеррористическая...» Бежал по разгромленному подъезду, переступая через трупы и даже наступая на них. Взлетел на седьмой этаж и выдохнул. «Бес!» Потому что увидел, что вампиресса в крови. Сначала понадеялся, что это чужая кровь, потом сообразил, что во время беспорядочной стрельбы одна или несколько пуль срикошетили и попали в бес, и похолодел. «Все будет хорошо!» — он подхватил вампирессу на руки. «Все будет хорошо!» «Ты приехал!» Она улыбнулась, попыталась обнять его за шею, но не смогла и потеряла сознание. «А еще ты переборщил с безопасностью. Очень хорошо закрылся», — мягко рассказала Джада, уютно устроившись в объятиях Паскаля. Во время разговора он присел на диван, а потом, так уж получилось, они оказались совсем рядом. А точнее, вместе. И теперь полулежали на мягких подушках, глядя на мерцающий на рабочем столе коммуникатор и ведя неспешную беседу. «Твоя защита слишком сложна для фрикмейстера, очень надежная и продуманная. Она похожа на лед, на ледяную глыбу. Пытаешься прорваться, царапаешь ее ногтями, но ничего не добиваешься. Скользишь, откатываешься назад, пытаешься снова. Достаешь ледоруб, но он не помогает. А если начинает помогать, сходит лавина». «Впервые слышу столь поэтичное описание системы безопасности», — улыбнулся Паскаль. «Это не я. Это писатель по имени Билл». «Твой друг?» «Мы не были знакомы. Мне просто понравилось то, как он описал подобную систему». «А мне нравится, как ты смотришь на мир». «Прагматично?» «Пытаясь отыскать в нем красоту». «Это не про меня». «Про тебя, Джада, и ты это знаешь». Она счастливо улыбнулась. Он это почувствовал, но ничего не сказал. Она прижалась к нему еще теснее и прошептала. «Мы знаем друг о друге все, а если не знаем, то догадываемся и не ошибаемся». Пауза. «Со мной такое впервые». «Со мной тоже», — тихо сказал Паскаль. «Я не представляю, что такой разговор мог состояться с кем-то, кроме тебя». Такой разговор возможен только раз в жизни. «Да», — помолчав, ответил Паскаль. «Никогда до и никогда после. Только с тобой». «С тобой». Джада не произнесла слова вслух, но повторила их, после чего спросила. «Что теперь будет?» «Мы совсем разберемся», — пообещал Паскаль. «Когда он приедет?» «Очень скоро». В это мгновение коммуникатор истерично зазвонил, удачно транслируя эмоции того, кто вызывал фрикмейстера. И одновременно на экране появилась картинка с установленной у входной двери видеокамеры. Судя по ней, в дверь колотил здоровенный мужик в полном бронекомплекте. «Паскаль, я знаю, что ты дома. Открывай! У нас мало времени!» «Это кто?» Голос девушки прозвучал неуверенно, не испуганно, но неуверенно. «Старый друг», — вздохнул фрикмейстер. Этого здоровяка он узнал, несмотря на закрывающее лицо респиратор. «Зашел в гости». «Ты ему откроешь?» «Ну, мы ведь не хотим, чтобы он выломал дверь». «А он может?» «Он все может, особенно когда в таком состоянии». «Паскаль, ты заснул?» «Иду, иду». Одеваться ему не требовалось, поэтому у входной двери фрикмейстер оказался меньше, чем через минуту. Открыл, даже не оглядев окрестности, и в биотерминал ввалились двое мужчин в бронекомплектах с опознавательными знаками биобезопасности. Один из них, тот, что ругался у двери, нес на руках черноволосую женщину. «Привет, это мой напарник Терри. Знакомьтесь. У тебя тихо? Капсула работает? Давай за дело. Чё стоишь пень пнём? И видишь, она ранена». «Это же бес!» — воскликнул фрикмейстер. «Как? «Какой ты умный!» Уваров выразительно посмотрел на Паскаля. «Короче, пулевое проникающее, пуля внутри. Мне долго здесь стоять?» «Я что, врач?» — огрызнулся Паскаль, запуская капсулу Родена. «Терри, ты дверь закрыл?» «Да». «На улице тихо?» «Относительно». «А почему не поехали в зону Б-3?» «Во-первых, боялся, что бес не доедет», — ответил Уваров, опуская подругу в капсулу и начиная ловко снимать с нее одежду. «Во-вторых, там сейчас самая буза, Б-3 штурмуют, а на улицах черт что творится». «Погоди раздевать», — распорядился Паскаль. «Воткни кабель, хочу посмотреть, где пуля». «Ага». Когда здоровяк ворвался в биотерминал, Джада решила, что он обладает некой властью над Паскалем, и продолжит вести себя с прежней наглостью. Теперь же девушка поняла, что его вспышка была вызвана волнением и даже страхом за жизнь подруги. Отношения с фрикмейстером у них равные, как у очень старых друзей, между которыми возможны любые вспышки и выходки. «Три пули, а не одна», — сообщил Паскаль, изучая доклад биочипа. «Ну, извини за обобщение. Повреждено легкое, раздроблено ребро. Переверни ее на живот, вытащим пули и продолжим». Паскаль вытащил из рабочего шкафа ящик с медицинскими инструментами. «Надеюсь, никого из присутствующих не шокирует вид крови?» «Никогда не присутствовала при настоящей медицинской операции», — прошептала Джада. «А ты кто?» — покосился на девушку Уваров. «Меня зовут Джада». «И я зовут Джада». Паскаль и девушка произнесли фразы одновременно. «Очень приятно». «Мне тоже. Иван Уваров. Это моя девушка, Бес. Мой напарник Терри Соломон. Кстати, Терри, это мой старинный друг, Паскаль, а это его девушка Джада. А разве во время операции не требуется анестезия?» «Бес все равно без сознания», — пожал плечами фрикмейстер. «Ты только держи ее покрепче. На всякий случай». Судя по отсутствию дальнейших комментариев, медицинским способностям Паскаля Иван доверял абсолютно. Он крепко прижал вампирессу, а фрикмейстер быстро, ловко, хотя и грубовато, извлек из нее пули. После чего мужчины аккуратно уложили бес в капсулу Родена и запустили программу восстановления. «Скоро будет как новенькая». «Как новенькая не надо. Давай, какой она была, хорошо?» «Шутник», — проворчал Паскаль, убирая инструменты. «Что у вас случилось?» «Шамиль решил, что беспорядки — идеальное время для мести, и лично явился ко мне домой». «Я правильно понимаю, что о Шамиле мы больше не услышим?» «Полагаю, будет небольшой некролог в сети». «Это я и имел в виду», — Паскаль помолчал. «Не хочу показаться нерадушным хозяином, но время для визита вы выбрали не самое лучшее». «Почему?» — насторожился Уваров. «Так получилось, что у нас внезапно запланировалась теплая семейная встреча, которая...» Паскаль посмотрел на коммуникатор, на экране которого вновь появилась картинка с видеокамеры у входной двери. «Которая начнется прямо сейчас». Уваров и Терри сначала посмотрели на стоящего у биотерминала старика, затем вновь перевели взгляды на фрикмейстера. «Это кто?» — поинтересовался Иван. «Подозреваю, мой будущий тесть», — улыбнулся Паскаль и обнял девушку. «Я уже знакомил тебя с Джадой». «Поздравляю», — выдал Соломон. «Как человек, который был женат трижды, не могу не отметить твою храбрость». Уваров же покачал головой и хмыкнул. «Паскаль, у меня возникло ощущение, будто мы года два не виделись». Как ни странно, разошедшееся по сети сообщение о существовании формулы вакцины не смогло остановить беспорядки. Одни в него искренне не поверили, решив, что власти пытаются обманом сбить поднявшуюся волну. Другие, те, кто целенаправленно занялся мародерством и грабежом, не захотели верить или же просто отмахнулись, потому что не собирались прекращать свои занятия. Вот если бы корпорации объявили, что спасительный препарат уже доставлен в город и предложили отправиться на вакцинацию, разумеется, бесплатную, волнения, возможно, улеглись бы, а одним заявлением остановить погромы не получилось. Москва продолжала пылать. Большинство жителей сидели по домам, надеясь, что погромы обойдут их стороной, и с ужасом смотрели репортажи из центра, превратившегося в очаг основных столкновений. Горящие дома, разбитые и перевернутые мобили, автобусы, муниципальные роботы. И трупы. Повсюду трупы людей, не только умерших от разлома, но и убитых. В некоторых районах центра шли по-настоящему ожесточенные бои. Однако Альбертина Донахью, владелица Мех Юнайтед, одна из самых богатых и могущественных женщин планеты, была полна решимости отправиться в глаз этой гражданской бури. В милю чудес. «Миледи, я все-таки рекомендую надеть бронекомплект», — повторил Янг, догадываясь, что услышит в ответ. «Джереми, за кого вы меня принимаете?» — удивилась Альбертина. «Если вы не можете обеспечить мне защиту без всего этого, то зачем мне вообще сопровождение? Напяльте на меня ваши железяки и забросьте в нужный район грузовым дроном. Или вертолетом». Они встретились в подземном гараже «Малевич Куба» и теперь направлялись в дальнюю зону, где стояли подготовленные к вылазке машины. Янг был одет, как обычно, официально. Альбертина же выбрала для поездки ярко-розовый брючный костюм. Не только броский, но и несколько вызывающего кроя. И элегантные туфли в тон. «Я допускаю, что у бунтовщиков могут быть переносные зенитно-ракетные комплексы», сухо произнес директор Московского бюро биобезопасности. «Для чего?» «Чтобы им не мешали. Есть неподтвержденные данные, что бунтовщики сбили три больших правительственных беспилотника, патрулировавших город». «Если у них есть ПЗРК, значит, у них наверняка есть и гранатометы», рассудительно заметила молодая женщина. «Скорее всего», подтвердил Янг. «Поэтому вас будут сопровождать четыре тяжелых беспилотника, в задачу которых входит поиск потенциальных агрессоров и их превентивное уничтожение». «Всего четыре?» «И сотня дронов-разведчиков, которые будут собирать нужную информацию», — добавил Янг. «Это отработанная тактика, обеспечивающая максимальную безопасность конвоя. Кроме того, в сопровождении включено 5 десятков средних дронов, которые смогут атаковать цели быстрее тяжелых». Директор Московского бюро понимал, что несет личную ответственность за жизнь Альбертины, поэтому постарался предусмотреть абсолютно все. «Ваш конвой будет состоять из 5 одинаковых броневиков. Лично вам я рекомендую разместиться или в третьем, или в четвертом. Сбить их с дороги можно или мощным фугасом, или противотанковой ракетной системой. Ни того, ни другого у бунтовщиков нет. А пули и выстрелы из гранатометов они даже не заметят. Внутри потрясет, но такова плата за безопасность. В вашей машине, которая внешне ничем не отличается от остальных, есть особая бронекапсула, в которой вы будете находиться одна, запершись изнутри. Бронекапсула выдержит даже прямое попадание ракеты воздух-земля. В ней вы сможете оставаться в течение 36 часов и все это время быть на связи. «Отлично!» — одобрил Альбертина. «Спасибо, Джереми, с вами приятно иметь дело». «Когда бы вы хотели выехать, миледи?» «Четверть часа назад», —